Лафиль смотрела на карту острова Радзей, отображаемую на главном экране. Джинта и глава администрации должны были прибыть в западный исправительный сектор уже вот-вот. Однако вызова все не было. «Капитан, вызов от будущего территориального представителя», – доложила и Курьёа. «Не соединяйте», – приказала Лафиль. Если бы вызов поступил от территориального представителя, она не могла бы не ответить. Но Дагфер пока что был обычным наземным гражданином. Территориальным представителем он станет, когда действующий территориальный представитель покинет Лабназ-2. Однако к тому времени и Бас Ройл уже покинет эту страну. Если все получится хорошо, сюда Лафиль уже не вернется. И лицо Дагфера, даже на экране видеосвязи, больше не увидит. «Капитан, на этот раз вызов от офицера задней линии Линна». «Выведите на экран». «Вызов с запястного компьютера». «На новом командном пункте нет коммуникационного оборудования?» «Похоже, ситуация серьезнее, чем я думала». Нахмурилась Лафиль. «Это ваше высочество монарх?» Лафиль нахмурила брови еще сильнее. Раздавшийся по мостику голос принадлежал не Джинта, и говорил он не на языке Ап. «Кто вы?» «Только что вступивший в должность премьер-министр звездной системы. Дагфер, пожалуйста, примите вызов. С этой штучкой нелегко справляться. Она маленькая, хоть и замечательная». «Капитан, вызов от будущего территориального представителя. Соедините». Карту Радзея сменила изображение Дагфера. «Жду объяснений», — сказала Лафиль. «Объяснение, в смысле объяснение того, что у меня в руках коммуникационное устройство его превосходительства вице-монарха? Ну, это если по-простому, то он у нас в заложниках». «Он жив?» «Да, разумеется, конечно он жив». Изображение сдвинулось в сторону, на экране появился сидящий на полу Джинта. Он как будто не знал, что сказать, и в конце концов со смущенной улыбкой произнес: «Привет». «В твоем стиле, Джента», – мысленно пробормотала Лафиль. Рядом с Джента снова показался Дагфер. «Сейчас я изложу наши требования». «Отклоняется», – мгновенно ответила Лафиль. «Хотя бы выслушайте», – жалобно произнес Дагфер. «Все-таки мы здесь присматриваем за его превосходительством вице-монархом». «Верните его, немедленно». «Ну, это может и в самом деле лучше всего». Дагфер поднял глаза вверх. «Нет!» – отрезал кто-то за пределами экрана. «Веди переговоры, Дагфер!» «Вы не главный?» – тут же обвиняюще произнесла Лафиль. «В таком случае покажите мне главного!» «На данный момент я главный. По крайней мере, таков план». «Капитан!» – прошептал подошедший сбоку Сабаш. «Я проанализировал голосовые отпечатки. Второй голос принадлежит представителю Восточного административного сектора, который связывался с нами всего один раз. Мужчина по имени Ангасун». Лафиль кивнула, показывая, что поняла. Она знала, что бунт изначально подняли заключенные Восточного исправительного сектора, и потому не удивилась. «Я под тобой ходить не собираюсь, Дагфер», – послышался голос Ангасуна. «Этого труса ни за что не возвращай, пока они не вернут баб». «Джинта не трус!» – воскликнула Лафиль. «Трус! Он тут со страху все заблевал!» «А, да!» – произнес Джинта, словно внезапно вспомнил что-то. «Забыл сказать главное. Господин Мэйдин убит. Согласно списку, законным территориальным представителем...» «Заткнись!» Сбоку экрана высунулась мощная нога и пнула Джинта в голову. «Ах ты!» Лафиль сжала кулаки. Ей захотелось прямо сейчас немедленно спуститься в наземный мир. А потом собственными руками показать этому грязному подонку, чье имя только что всплыло в ее памяти, что такое возмездие братьев звезд. «Я не боюсь смерти, Ап!» — заявил Ангасун, наконец-то появившийся на экране. «Если я не смогу делать детей, это все равно, что смерть. Прекрати увозить баб, иначе я его убью. Вы, может, тоже сможете меня убить, но он от этого не оживет». «Убить?» — слегка удивилась Лафиль. «Но что ты? Мы не такие милосердные. В смысле? На лице Ангасуна появилось озадаченное выражение. Видите ли, господин Ангасун, господин Дагфер. С дружелюбным видом вмешался в разговор Сабаш. Впрочем, на этом его дружелюбие и закончилось. Доброжелательная улыбка на его лице сменилась на знаменитую во всех уголках человеческой цивилизации страшную улыбку Ап. «Мы считаем должное осуществление мести одной из основ своего существования. И те, кто причинил Ап несправедливую смерть, на собственном опыте узнают, что в галактике есть вещи, намного более страшные, чем смерть. Господин Ангасун, вы говорите, что не боитесь смерти. Как вы себе представляете эту смерть? Если в вашем воображении смерть от попадания лазерного луча, ваши ожидания не оправдаются. И на то, чтобы осознать свою ошибку, у вас будет очень много времени. Это я вам обещаю. Когда вы узнаете, что такое месть Ап, вы будете умолять дать вам взамен любую, даже самую мучительную смерть. Однако вам ее не дадут. Мы не религиозны, но в существование преисподней верим. Потому что она действительно существует в нашей галактике, и создана она нашими руками. Это кошмар, порожденный императором глубокой древности Дугнером, с помощью темных научных достижений. И вы с ним познакомитесь сполна. А погодите, погодите немного. В панике заговорил Дагфер. А месть порождает ненависть, ничего больше. А ненависть порождает новую ненависть, и получается, месть ведет к бесконечной цепочке. Может быть, ничего хорошего и не рождается, но репутация людей, осуществляющих свою месть, всегда нас оберегала. Я в молодости посещал разные страны и нередко оказывался в очень опасном положении, но всегда выбирался из него. Мне и сейчас кажется, что это было благодаря тому, что наша дурная репутация защищала меня лучше всякой брони, пояснил Сабаш. Хотелось бы, чтобы и на этот раз все так закончилось, господин Дагфер, к нашей взаимной пользе. Дагфер умоляюще посмотрел на Ангасуна. У того было непроницаемое выражение лица. Что он думает, понять было совершенно невозможно. «Нет». Интонации Ангасуна были начисто лишены эмоций. «Я, в отличие от вас, верю в учение Господа. И в преисподнюю, которая существует где-то за пределами галактики. Мне уже с 13 лет стало ясно, что туда я и попаду. Если прежде чем угодить в созданную Господом преисподнюю, я попаду в вашу подделку, тем лучше. Будет для меня хороший опыт. Если вы увезете Баб, я его убью». «Понятно», — холодно произнесла Лафиль. «В таком случае вы двое не умрите до тех пор, пока я к вам не приду». «Я возражаю!» — выкрикнул Дагфер. «Ты тоже трус, Дагфер!» — пригвоздил его Ангасун. «Какая жалость», — сказал Сабаш. «Но если передумаете, свяжитесь с нами». «Подождите!» — попытался что-то еще возразить Дагфер. «Джинта!» Слова Дагфера Лафиль уже не слышала. И двух заключенных ее глаза уже не видели. «Я Абриэл. Абриэлы не плачут. Если бы я не была Абриэлом...» Сама не понимая, что она говорит, принцесса оборвала связь и повесила голову. «Капитан?» — тотчас обратилась к ней Экурьёа. «В режиме ожидания вызов с Руисеса. От флангового офицера-механика Самсона. Соедините». Все так же, глядя в пол, откликнулась Лафиль. «Мои глубочайшие извинения, капитан», — послышался голос Самсона. «Надо было мне отправиться с ним». «Вашей вины здесь нет. Он сам принял такое решение». «Но...» «Хватит. То, что его схватили, на его совести. То, что мы его оставим, на моей совести». «Почему вы собираетесь его оставить? Я, когда вас вызывал, думал, что вы мне дадите приказ спуститься обратно в наземный мир и спасти офицера задней линии Линна». Соблазн был так велик. Еще чуть-чуть, и она бы отдала этот приказ. По возможности, еще и сама бы встала во главе отряда. Однако Самсон и его подчиненные не были специалистами по ведению наземного боя. И их было мало. Едва ли они справятся даже с простой спасательной операцией. «Возвращайтесь на корабль», – почти шепотом произнесла Лафиль. «Но, капитан, они не намерены сражаться с противниками из имперских космических сил. Не будут стрелять в людей в нашей униформе». Если вспомнить предыдущий сеанс связи, точка зрения Самсона выглядела излишне оптимистичной. Бунтовщики не производили впечатления хорошо организованных людей. Лидер Восточного Исправительного Сектора едва ли запретит своим людям стрелять. Но главное, они уже сказали, что убьют Джинта. Имперского дворянина. Поостерегутся ли они убивать офицеров и членов экипажа? Результат очевиден. Потеря драгоценных подчиненных. «Возвращайтесь к своим обычным обязанностям», — повторила Лафиль. «Капитан, очень вас прошу, позвольте мне выполнить свой долг. Я не буду брать с собой никого из своих людей. Пойду один. Готов спорить, они будут избегать боя. Их нужно только подтолкнуть. Они проиграли, и сами это знают. Но просто так признать это не могут. Раз так, капитан, то будет вот что. Как только они увидят меня, они признают, что проиграли и отпустят малыша. Позвольте мне поставить на этот шанс». «Замолчите!» В голове у Лафили словно угольки вспыхнули. Это была злость и на задание, которое она обязана была выполнить, и на собственное бессилие, и на прочее в том же духе. Все еще не поднимая головы, она стукнула по пульту. Она была благодарна, что длинные темно-синие волосы сейчас скрывали ее выражение лица. «Кончайте говорить, что пойдете один без меня. Я уже сказала, во всем этом нет вашей вины. Замолчите, Самсон Борджу Тирсл Тирс!» Самсон явно потерял дар речи. «Капитан?» – сказала Экурьёа. «Вызов с Меркутелла, командир Габот». Лафиль не успела приказать соединить ее, как связь уже включилась. «Ваше высочество!» И Габот поспешно отдал салют. «Я в курсе сложившейся ситуации. Могу выделить для высадки 50 человек. Это максимум. Думаю, лучше всего посадить наши силы в челноки и десантироваться вблизи от того места, где держит его превосходительство вице-временного монарха». Подняв голову, Лафиль увидела, что Сабаши и Курьёа пристально смотрят на нее. «Степень уверенности в успехе?» – спросила Лафиль. В ее сердце вспыхнул огонек надежды. «А есть много неопределенных факторов, поэтому точно сказать не могу. Но вероятность успеха от 8 до 21%. «Что будет с десантным отрядом в случае неудачи?» «Все не вернутся. Вероятность успеха, по сути, есть вероятность того, что челноки продержатся в наземном мире до конца операции. Я не рассмотрел возможность того, что отряд прорвется сквозь бунтовщиков к транспортно-боевому судну. С учетом этого, возможно, вероятность успеха будет несколько выше. Жду ваших приказаний». Лафиль какое-то время молчала. И, наконец, тихо огласила решение. «Все силы бросьте на погрузку эмигрантов». «Это приказ?» «Да». «Есть». И связь оборвалась. Экурьёа разочарованно вздохнула. «Кто следующий территориальный представитель? Естественно, не тот, кто сейчас со мной связывался», — спросила Лафиль. «Некто Томасов», — сообщил Сабаш. «Немедленно вызовите его. Процедуру одобрения упростим», — сказала Лафиль и выпрямилась. «А про него сейчас забудем. А вы сможете, ваше высочество?» — коротко произнесла Экурьёа. Лафиль одарила офицера задней линии сердитым взглядом. И подумала, что Экурьёа впервые обратилась к ней «ваше высочество».